В разговор всверлился телефонный звонок. Мюнхгаузен протянул длиннопалую руку с овалом лунного камня на безымянном к аппарату. «Алло? Кто говорит?» «А, это вы, господин посол. Да-да, буду через час». И трубка легла на железные вилки. «Видите ли, любезный Ундинг, признание поэтом моего бытия мне чрезвычайно льстит. Но если бы вы даже перестали верить в меня и Иеронима фон Мюнхгаузена, то дипломаты не перестанут. Вы поднимаете брови почему? Потому что я им необходим. Вот и все. Бытие де юре, с их точки зрения, ничем не хуже бытия де факто. Как видите, в дипломатических пактах гораздо больше поэзии, чем во всех ваших виршах. Вы шутите? Ничуть. На жизнь, как и на всякий товар, спрос и предложение. Неужели вас не научили этому газеты и войны? И состояние политической биржи таково, что я могу надеяться не только на жизнь, но и на цветущее здоровье. Не торопитесь, друг мой, зачислять меня в призраки и ставить на библиотечную полку. Да-да. Что ж, усмехнулся поэт и оглядел длинную с локтями на поручнях кресла фигуру собеседника. Если акции Мюнхгаузиады идут вверх, я, пожалуй, готов играть на повышение, до степени бытия включительно. Но меня интересует конкретное «как». Конечно, я признаю некую диффузию меж былью и небылью. Явью в «я» и явью в «не я». Но все-таки, как могло случиться, что вот мы сидим и беседуем без помощи слуховой и зрительной галлюцинации? Мне это важно знать. Если в слове «друг», подаренном вами мне, есть хоть какой-нибудь смысл, то...